Титулованные особы имели младших братьев, племянников или кузенов, чья родственная близость к главе семейства позволяла им попасть в освещаемый ежегодниками круг избранных в качестве лиц, которые могли бы стать лордами или баронетами. Причем, хоть об этом и не говорилось открыто, не просто «могли бы», но и реально «могли», для чего достаточно было лишь нескольких безвременных смертей в семье. Но с дальнейшим разветвлением фамильного древа потомки этих кузенов и братьев все более отдалялись от ствола и неминуемо выпадали из поля зрения ежегодников, чтобы кануть в безвестность. Ибо никакая комбинация из кораблекрушений, эпидемий и стихийных бедствий уже не могла превратить в сливки общества эту седьмую воду на киселе. Ежегодники устанавливали свои ограничения, и как раз под такое ограничение попала Изабелла. Она была женщиной, у нее не было мужского потомства, ее супруг, не лорд, был мертв, ее отец, также не лорд, был мертв. По причине всего вышеизложенного ежегодник выбросил ее и двух ее дочерей из своих благородных списков в бескрайний океан простонародья, чьи рождения, браки и смерти, равно как их любовные связи, ночные кошмары и гастрономические предпочтения, не стоили того, чтобы фиксировать эти данные для потомства. Однако Чарли был мужчиной, и ежегодник мог снизойти до его последующих упоминаний, хотя тень незначительности уже нависала и над ним. Информация о нем была предельно краткой. Его звали Чарльз Анджелфилд. Он родился тогда-то. Он жил в Анджелфилде. Он не был женат. Он не был мертв. С точки зрения ежегодников, этих сведений было вполне достаточно. Я брала один выпуск за другим и натыкалась на тот же скромный набор пометок. Открывая очередной том, я думала, на сей раз они его выбросят. Но каждый год он был на месте. Все еще Чарльз Анджелфилд. Все еще живет в Анджелфилде. Все еще не женат. Я вспомнила рассказы мисс Винтер о Чарли и его сестре и закусила губу, воображая, что может означать это затянувшееся безбрачие. И вот, когда возраст Чарли приближался к 50 годам, я наткнулась на нечто новое. Имя, дата рождения, место жительства — все как прежде. Но в конце странная аббревиатура, которой я ранее не замечала — ОПУ. Я заглянула в список сокращений. ОПУ официально признан умершим. Вернувшись к записи о Чарли, я долго и внимательно ее изучала, как будто усилием взгляда могла проявить какие-то водяные знаки, разъясняющие эту загадку. В тот год он был официально признан умершим. Насколько я знала, такая процедура проводится в случаях, когда человек бесследно исчезает, и через определенное время его родственники, претендующие на наследство, поднимают вопрос о признании его мертвым. Хотя никаких свидетельств этого, как и, собственно, трупа, в наличии не имеется. Я даже припомнила срок. Между исчезновением человека и признанием его умершим должно пройти 7 лет. Он мог скончаться когда угодно в течение этого периода. Он мог и вовсе не скончаться, а блуждать где-нибудь в дальних краях или затеряться среди чужих людей, ничего не знающих о его прошлом. Узаконенная смерть не обязательно предполагала реальную. Я подумала, и что это могла быть за жизнь, которая пришла к столь нелепому и невнятному завершению? ОПУ. Я закрыла ежегодник, поставила его на полку и спустилась на первый этаж, чтобы приготовить себе какао. Что тебе известно о юридических процедурах, необходимых для признания пропавшего человека мертвым? Спросила я у отца, стоя над плитой в ожидании, когда закипит молоко. «Вряд ли мне известно больше твоего», — раздалось в ответ. А через несколько секунд он возник в дверях и протянул мне карточку с именем одного из наших постоянных клиентов.